Оказывается, лоббисты Южной Кореи систематически выплачивали деньги десяткам конгрессменов, укрепляя благоприятствование Капитолия своему гнилому режиму. Разбирательство дела проходило поразительно. На каждой новой стадии число виновных таяло, а в конце концов их почти не осталось. Сначала рассматривалась передача в суд дел 50 с лишним конгрессменов. Под следствием же оказалось менее 30 законодателей. А козлом отпущения сделали одного единственного, которого и отправили в тюрьму. Но вскоре освободили в силу искренности обвиняемого. По фонетическому созвучию и по политическому резонансу дело окрестили Кореагейтом. Безнаказанность коррупции, приобретавшей повальный характер, усиливала соблазн. Еще не закончился Кореагейт, как уже полным ходом шла крупнейшая операция ФБР под названием «Арабскэм» — «Арабские деньги». Выявляли коррупцию в выборных органах. Некий арабский шейх, на деле подставной агент ФБР, давал громадные взятки конгрессменам, просил о содействии в нечистой коммерции. Брали очень охотно. А номера купюр, вплоть до последнего доллара, фиксировались. Равно как и старания конгрессменов, продвигавших дела шейха в законодательном порядке. В операции принимали участие сотни агентов. Встречи шейха просматривались, прослушивались, сохранялись в видеозаписи. Взяточников изобличили. Всего в контексте «Арабскэм», о котором в Соединенных Штатах узнали в феврале 80-го года, фигурировало более 30 законодателей. Этой операцией ФБР сводила счеты с Конгрессом. Ее начали вскоре после завершения работы специальной комиссии Сената Соединенных Штатов по изучению правительственных мероприятий в области разведывательной деятельности. Доклад комиссии, опубликованный в 1976 году, известил американцев о таких масштабах нарушения их прав ФБР, ЦРУ и другими государственными органами, о которых они просто не подозревали. Правительство накопило огромный объем информации о личной жизни, взглядах и связях американских граждан, действуя главным образом через тайных осведомителей, подслушивание телефонных разговоров, тайную перлюстрацию корреспонденции, проникновение в помещения и так далее. Разоблачение полицейских и разведывательных органов США весьма и весьма неполное, тем не менее вскрыло многолетнюю практику самых грязных приемов, массовые нарушения элементарных законодательных норм. И возмездие ФБР как бы подводило исполнительную и законодательную власть под единую меру продажности. В стране убеждались, американские верхи не просто используют власть для самообогащения в ущерб законности, а идут на все для сохранения самой власти. Размах злоупотреблений, коррупции, противозаконности на всех уровнях государственной иерархии – все это в глазах американцев превращало деяния элиты в бесконечную цепь уголовных действий. Но не криминальный характер сюжетов, ни их захватывающее развитие держали в напряжении американцев в течение 70-х годов. Что творится на вершине власти? Что вообще осталось от конституционных прав граждан? Почему Вашингтон столь безразличен к нуждам простых людей? Поиск ответов вел к небывалому в идейно-политической жизни Соединенных Штатов Америки кризису доверия к государственному управлению, ко многим его институтам, к президентству. Каскад разоблачений, последовавших после Уотергейтского дела, продемонстрировал миллионам американцев, которые воспринимали Конституцию США как гарантию их свобод,